11. Путь к мировой войне. Сколько раз приходилось мне слышать в Советском Союзе: жизнь трудная, ничего достать нельзя, начальство прижимает, но все это можно стерпеть, только бы не было войны. Зная о таких настроениях, номенклатура десятилетия твердит, будто вся ее политика направлена на предотвращение новой войны. Мы уже говорили, что номенклатура войны действительно не хочет. Но кто ее хочет в наше время? А войны все-таки возникают. Подсчитано, что уже после 1945 года в разных районах мира произошло примерно 130 войн, и погибло в них около 20 миллионов человек. Войны начинаются не потому, что их кто-то хочет, а потому что политика одной из сторон в международном споре ведет в данной ситуации к войне. К войне ведет политика экспансии, но именно в экспансии и состоит весь смысл внешней политики номенклатуры. Ограничимся констатацией следующих фактов. Первое. Советская номенклатура не только сохранила колониальную империю царской России, но и расширила ее территорию. Второе. Она поставила под свой контроль ряд стран в Европе, Азии, Африке и даже в Америке. Третье. Она продолжала прилагать напряженные усилия с целью распространить свой контроль на все новые страны в различных районах мира. Четвертое. Она упорно соперничает с США, стараясь разными способами подорвать их позиции в мире. Пятое. Она финансирует и направляет компартии во всех странах, ориентирует их на приход к власти, в то же время она ведет ожесточенную борьбу против тех компартий, правящих или неправящих, которые не готовы больше быть ее вассалами. Все эти факты, каждый в отдельности и все в совокупности, не случайное явление, они органическое выражение сущности номенклатуры как класса, основанного на власти и стремящегося к максимальному расширению сферы своей власти. Как ни стараюсь, не могу припомнить из всего своего долгого опыта работы в Советском Союзе ни одного факта, который давал бы основание усомниться в серьезности стремления номенклатуры к мировому господству. Наоборот, весь душевный настрой номенклатурщиков, все их действия, мысли и разговоры свидетельствуют о таком, сделавшемся само собой разумеющимся, стремлении. Это стремление опасно. Последовательно осуществляемое оно приобретает собственную динамику и порождает политический вихрь, который сможет затем начать свирепствовать в мире и помимо воли номенклатуры. Классы, подобно отдельным людям, способны создавать такие ситуации, из которых уже нет пути назад. Упорное, длящееся ряд десятилетий стремление номенклатуры к мировому господству, победе социализма в мировом масштабе, завязало тот узел в международных отношениях, который в значительной мере определяет нынешнюю мировую политику. Вот его основные элементы. Первый. Напористое стремление советской номенклатуры к господству в мире привело к международной изоляции СССР. В самом деле, какие союзники есть сегодня у этого государства? Малые страны, участницы Варшавского договора, это зависимые от СССР страны, а не союзники, как показал пример Чехословакии, Венгрии, Югославии, Албании. Москва может удерживать соцстраны в числе своих союзников, только разместив на их территории свои войска. Революции 1989 года в Восточной Европе и в ГДР показывают, что даже это не является гарантией успеха. Отношения СССР с Китаем, Вьетнамом, Кубой весьма сложны. Номенклатура, подобно Гитлеру, усматривает в такой изоляции некую политику окружения, но в действительности это, как и у Гитлера, логический итог собственной политики стремления к мировому господству. Второй. После краха номенклатурных режимов в странах Восточной Европы соотношение сил в мире изменилось. В этой обстановке номенклатура видит решение созданных ею самой проблем в политическом подчинении себе Западной Европы под лозунгом создания общего европейского дома. Номенклатура рассчитывает, что такое решение приведет к выгодному ей сдвигу в соотношении сил на мировой арене и повлечет за собой ликвидацию внутренней оппозиции в СССР и распространение чувства безнадежности в других странах советского блока. Казалось бы, обстановка не благоприятствует таким планам, и все же, как в свое время Гитлер, номенклатура экстраполирует нынешнюю уступчивость западноевропейских правительств и убеждена, что они будут уступать и дальше, вплоть до капитуляции. И точно так же, как это случилось с Гитлером, номенклатура может в своем экспансионистском напоре, помимо своей воли, переступить тянувшуюся где-то в Европе невидимую черту, за которой кончается долготерпение стран Запада и начинается новая мировая война. Да, номенклатура не хочет войны, она хочет победы, однако на пути к этой победе пролегла граница между миром и войной, и именно здесь грозит человечеству ныне мировой конфликт. Соотношение сил в мире не оставляет советской номенклатуре ни одного шанса на победу в таком конфликте. Но она рассчитывает на империалистические противоречия, на миролюбивые и реалистически мыслящие силы на Западе, иными словами, на разобщенность стран Запада, на дух капитулянства и близорукого эгоизма. Это авантюристический расчет. Подобные же расчеты Гитлера провалились, но когда это стало ясно, уже бушевала мировая война, и пути назад не было. Для того, чтобы такое не повторилось, надо остановить номенклатуру раньше. Может быть, в успехах на пути к мировому господству и состоит величие Советского Союза. Может быть, в этом и заключаются интересы его народа. Номенклатура старается разными путями внушить своим подданным именно такое представление. Хмель шовинизма и великодержавия легко кружит головы. Есть в советском народе немало оболваненных им людей, но далеко не большинство, потому что человек нашей эпохи обычно понимает не в экспансии величия страны, а в том, чтобы людям хорошо и свободно в ней жилось. Какое же это величие, если приходится неусыпно держать границу на замке, чтобы жители страны не разбежались? Какое величие, когда весь мир знает, что советские граждане не свободны и бедны? Кто более велик, милитаристская Япония 30-40-х годов или сегодняшняя процветающая Япония? Спросите немцев, хотели бы они вернуться в псевдовеликий Третий Рейх? Нет величия в попытках правителей добиться мирового господства, не соответствуют они интересам жителей никакой страны, в том числе и Советского Союза. И успехом эти попытки не увенчаются. Уже не раз выступали в истории претенденты на мировое господство Александр Македонский, Атилла, Чингисхан, Наполеон. Никому не удавалось его достичь, и никому не удастся. В памятное воскресенье 22 июня 1941 года Молотов, как всегда заикаясь, говорил по радио, сообщая о начале войны, а сказал хорошо. Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху, тоже будет и с зазнавшимся Гитлером. Так и произошло. Гитлер потерпел поражение, тоже будет и с зазнавшейся номенклатурой.